4. Что-нибудь про спираль в башне и про араба, и про его сираль. Это редкая баба, если не согрешит. Мысль не должна быть четкой. Если в горле першит, можно рискнуть чечеткой.